мною, чтобы завтра спеть нам вместе. Ну а если простужусь, это даже интересно. Брите, вас я попрошу, их допеть мне это лестно. Еще